Старая матушка вошла со своим обычным величественным видом, но тратить время на чопорные приветствия не стала. Попросту медленно склонила голову и присела к столу, что для нее, скрупулезно соблюдавший этикет, было чуточку странно. В одной руке у нее был привычный посох, знакомый всем и каждому, но вот в другой — картонный тубус, в каком художники носят эскизы, что было еще более чем странно. Особо старой закалки и невероятного гонора носовые платки и те за ней камеристки носили. «Скверные дела, брат мой король», — сказала она просто. «Действительно, табарцы по пустякам беспокоить не станет». «Что случилось?» — спросил Сварог тихо. «Вернулись два моих корабля от одного из необитаемых островов Девайкира. Какие-то у них там были дела». Сварог понятливо кивнул и промолчал. Эти острова уже которую сотню лет были отличной перевалочной базой для контрабандистов. Все это знали, но в приличном обществе говорить об этом было не принято. Еще и от того, что в старые времена многие этим ремеслом заложили основу фамильных состояний. Да и теперь иные высокородные аристократы не считали для себя зазорным вступать пайщиками в подобное предприятие. А иные, помоложе и удалее, главным образом не имевшие прав на наследство младшие сыновья, и самолично учились морскому делу на этих именно корабликах. И разведки имели там свой интерес. И что греха таить, иная корона. Глубокой ночью они стояли на якоре у берега, на фоне густого леса их было совершенно не видно с моря. Сварог и тут ограничился понятливым кивком. Либо сгружали товар, либо принимали, либо притаились на всякий случай, опасаясь проплывавших поблизости более сильных конкурентов. Такова уж специфика ремесла, что в случае чего в полицию никак не побежишь. А немного облегчить трюмы конкурента считается не столь уж и предосудительным делом. Главное, чтобы не было лишнего пролития крови. Вот это у серьезных людей не приветствуется. Корабль, конечно, был выкрашен в темный цвет, с темными парусами. Встретив в море такое судно, опытные капитаны прекрасно понимают, что к чему. Но нет законов, предписывающих, в какой цвет можно красить корабли паруса, а в какой нельзя. Где-то ближе к полуночи они увидели подводную лодку токеретов. Будничным тоном сказала старая матушка. Ничего удивительного. В эту тайну она была посвящена, как и все наместники Сварога. Что-то ему эта история напоминала. Ах, да! Он обернулся к полке, после недолгих поисков выдернул толстый морской атлас, быстро нашел нужную страницу. Они показали, где это было. Уж моряк-то такие вещи должен знать точно. Присмотревшись к карте, старая матушка уверенно показала безупречно на маникюренным ногтем. Вот здесь. В этой бухте. Карта была крупного масштаба. Вся страница отводила с островам Девайкир, и Сварог моментально вспомнил. Моментально узнал место. Ну, почти то же самое место. Немаленький остров изрезан многочисленными бухточками, удобными для стоянки и кренгования, за что любимый контрабандистами и честными моряками. В одной из таких бухточек, разве что десяткам лиг полночнее, под лодку токеретов и увидели моряки с ронорской бригантины «Косатка». Из глупого азарта кинулись в погоню, и подлодка, вместо того, чтобы погрузиться, их потопила. 120 лет прошло, а токереты по-прежнему крутятся у того острова. Нужно будет попросить О'Клэра, чтобы осторожненько поискал, вдруг у них там база. «Никто из них не знал, конечно, что это такое», — продолжала старая матушка. «Они просто насмерть перепугались, видя такое чудище. Мудрено было бы его не заметить. Когда они вернулись, принялись болтать по кабакам, и в каком-то из них оказался человек Табарция. Табарций по своей милой привычке, она тонко улыбнулась, взял всех до единого, допрашивал поодиночке, но все описывали примерно одинаково. Нашлась там парочка, которая добавляла вовсе уж фантастические детали, явно почерпнутые из морских легенд, но если их не считать, 19 человек описали очень точно. Художник рисовал строго с их слов. Она сняла крышку тубуса, вытянула лист, развернула и подала Сварогу. Действительно, никакой ошибки. В надводном положении шла натуральнейшая подлодка токеретов, как две капли воды, похожие на те, что потопило Клэр. И перед рубкой у спаренного орудия стояли трое в плащах с капюшонами. «Это ведь они?» — спросила старая матушка с вежливо скрываемым любопытством. «Они самые», — сказал Сварог. «Да подлинные. Вот только морячки попались какие-то трусоватые». «Почему?» «Зрелище, конечно, странное и диковинное», — сказал Сварог. «Но я не помню, чтобы хоть кто-то раньше, рассказывая о подлодках, неважно, морской или сухопутный, сравнивал их с чудищами». «Я полагаю, было от чего испугаться», — сказала старая матушка спокойно. «Я не сказала главного, Ваше Величество. Она была длиной не менее 120 уардов. У моряков глаз наметанный. Они прекрасно умеют определять расстояние и размеры. У них были два обычных гукора, уардов 30 в длину, не больше. И когда мимо проплыла такая громадина, она, конечно, показывалась им чудищем, как, возможно, и мне на их месте». 120? — спросил Сварог севшим голосом. «Они все клянутся, что никак не меньше. Даже те двое, что расцвечивают разными фантастическими подробностями. Не менее 120». Вот это был сюрприз, от которого в ушах звенит. Судя по рисунку, натуральнейшая подлодка токеретов. Но не менее 120 уардов длиной. Значит, началось. Значит, у них уже есть как минимум одна нормальных размеров. Настоящая океанская субмарина с вооружением соответствующих масштабов. В первый миг его охватила злость. Куда смотрели орбиталы наблюдателей морской бригады? Ему клялись, что они способны засечь любую подлодку токеретов на предельной для нее глубине, но уж идущую в надводном положении. И тут же он вспомнил, что винить следует исключительно самого себя. Он сам просил О'Клэра задать наблюдателям-роботам именно такие параметры, ограничив размеры искомых целей 15 уардами. Из-за Рагнарока. Чтобы безмозглый робот, случись Сварогу выйти в море на Рагнароке, не засек его и не поднял с дуру боевую тревогу. Так что виноватых нет. Он сам не предвидел такого оборота дел. Робот, конечно, подлодку засек, но из-за ее размеров программа требовала оставить ее в покое. Он еще раз присмотрелся к рисунку, пытаясь установить, сколько на лодке ракетных люков. Но, увы, художник, хотя явно не бесталанный, такими деталями пренебрег, изобразив позади рубки совершенно гладкую поверхность. Скорее всего, это не его оплошность. Что ему описывали моряки, то он добросовестно зарисовал. Вряд ли они, ошеломленные появлением так называемого чудища, присматривались к таким подробностям. «Это плохо?» — хладнокровно осведомилась старая матушка. «Безусловно», — кивнул Сварог. «Но паниковать не стоит. Это означает лишь, что наши друзья из Горота смогли таки сделать одну из подлодок своих крохотных союзников уже не крохотной. И больше ни о чем это пока не говорит». Ее, как и прочих своих, пусть и ближайших, надежных соратников, он не посвящал в кое-какие государственные тайны. Она не знала, что ядерный взрыв на Таларе невозможен, что инфразвуковые излучатели О'Клэра с одинаковым успехом сработают что против крохотного токерета, что человека нормального роста, разве что мощность придется вывести на повышенную. Оснований для паники и в самом деле нет никаких. Но вот тревог прибавится, поскольку есть железное доказательство. Они начали. А это, помимо прочего, может означать еще, что энергоприемник в городе уже работает. И неизвестно, сколько у них времени, ясно лишь, что его вдруг стало еще меньше. Насколько я понимаю, лично я в данной ситуации ничего предпринять не в состоянии. Как и я, пока сижу в этом кресле и в этом кабинете, усмехнулся Сварог, глядя в окно на каменное кружево Торкильского моста, одного из красивейших мостов Латераны. А вот другие предпринять кое-что смогут. Что до нас с вами, Ваше Величество, остается разве что внести небольшие уточнения в секретные капитанские пакеты. Она понятливо кивнула. Такие тайны она знала. С некоторых пор у капитана всякого военного корабля, любой подвластной Сварогу державы, лежал в потайном ящичке секретный пакет, где настрого предписывалось при встрече с подводной лодкой Токеретов, следовало подробное описание, ни в коем случае не ввязываться в военные действия, вообще постараться как можно быстрее оказаться от нее подальше. И в то же время быть готовым к тому, что корабль может внезапно оказаться торпедирован. При опасности захвата в плен пакет уничтожить, о его существовании не упоминать ни за что. Ну, теперь придется только добавить, что указанные подводные лодки могут оказаться и весьма больших размеров. Что касается вас, то есть трех королевств, сказал Сварог, пожалуй, вот что. Передайте это Табарцию. Пусть его люди, помимо обычной работы, еще и отслеживают возможные случаи возникновения массовых болезней. Со всем прилежанием. Если вдруг где-то вспыхнет массовая болезнь, уведомляйте меня немедленно. Я не знаю, что это будет за болезнь, но она может вспыхнуть. Неважно, пусть речь даже будет идти о чем-то вроде насморка. Но если это примет массовый характер, начнет распространяться. «Я поняла», — спокойно сказала старая матушка. «Вообще-то на Таларе с незапамятных времен не случалось массовых болезней, или, как выражаются ученые, эпидемий». «Теперь не исключено, могут и случиться», — сказал Сварог. «Вы хотите сказать, что у токеретов есть какие-то средства, которые могут распространять болезни? Или мне таких вещей не полагается знать?» «Отвечу предельно честно, Ваше Величество», — сказал Сварог. «Я просто сам еще не знаю, есть ли у них такие средства или нет, но допускать их существование следует. Из этого и будем исходить». Дом у Вингельта был небольшой, но двор оказался достаточно просторным, чтобы там смогли, не царапая друг друга боками, приземлиться два браганта, на малой высоте вышедшие из состояния невидимости. Сварог успел еще заметить, что то же самое происходит вокруг, куда достигает взгляд. Этакий диковинный дождь. Над всем Гартвейном внезапно возникли из воздуха сотни-полторы драккаров и брагантов, и целеустремленно обрушились вниз. По плану операции каждому было отведено точное место. Канцлер еще раз удивил Сварога. Всю операцию он разработал за 4 часа. Не один, разумеется, с помощью ближайших помощников и компьютеров, но все равно задача не из легких. Выпрыгивая первым, он слышал, как снаружи, за забором, разгорается паника. Без сомнения, большинство жителей Гартвейна были самыми обычными людьми и занимались сейчас обычными для буднего дня делами. И можно представить их ошеломление, когда на город, неизвестно откуда возникнув, посыпались многие десятки летательных аппаратов ларов. Брехали собаки, слышался заполошный конский топот и стук колес, крики. Ну, конечно, сплошь и рядом точное место приземления того или иного аппарата означало, что он садился в уличную пыль прямо перед какой-нибудь телегой молочника, впритык к трактирному крылечку, а то и у колодца, где ничего не подозревающая хозяйка крутила ворот. Так что паника, и гадать не стоит, разгорится нешуточная. Правда, ее быстренько должны погасить два кавалерийских полка, вошедших в город по всему периметру и сжимающих кольцо. Оригинальнейшая операция, право слово. Наверное, впервые, причем с нешуточным размахом, действуют имперские и земные военные сыщики. Но думать о постороннем было некогда. Из брагантов уже высыпался его спецназ. Все, как и Сварог, в тяжелых серых пластинчатых доспехах, в глухих шлемах с опущенными на лицо прозрачными щитками. Теоретически рассуждая, эти скафандры должны были защитить от любого энергетического воздействия наподобие того, каким люди Вингельта, освобождая Стахора и Эгле, парализовали и лишили сознания охрану из ларов. Ну а на практике никто и представления не имел, чем именно располагают хитрые мастера. Лишь самую чуточку отставая от расчетного времени, в калитку вломился Интагар с полудюжиной своих сыщиков доспехами необремененных, не хватило бы времени готовить еще и для них. Сразу видно, узрев во дворе браганты и свароговых орлов в полной боевой красе, чуть ли не все глаза выпучили от удивления. Впервые в жизни им выпал случай наблюдать такое зрелище. Но народ был вышколенный, без малейшей заминки рванул к крыльцу, занимая позиции, как им и предписывалось, во втором эшелоне. Совсем неподалеку затрубил кавалерийский рожок. Ага, началось наведение общественного порядка.